Глава 315. Пещера бессмертного Хуан Дасяня. На черные земли опустились сумерки. Небо медленно затягивало вуаль темноты, делая землю внизу еще чернее. Вокруг ни души. В таких суровых условиях простым смертным было крайне тяжело выжить. Эти земли в большинстве своем населяли практики. Редкие смертные, будучи потомками членов кланов практиков, обладали могучим телосложением, энергичным ци и горячей кровью в жилах. Оказавшись в черных землях, Манхао с подозрением огляделся. По непонятной причине у него возникло ощущение, будто после пересечения границы черных земель странную невидимую нить, уходящую куда-то от его тела, внезапно что-то скрыло. До прихода сюда он не мог ее почувствовать, но оказавшись в черных землях, присутствие нити стало очевидным. Пока лианы несли его вперед, Манхао пробормотал себе под нос нечто невразумительное. В следующий миг он очистил свой разум и послал вперед духовное сознание. У него в голове тотчас возникла картина всей территории в радиусе 300 метров. «Нужно найти спокойное место, где я смогу восстановиться. Помнится, Джоу де Куни увели именно в черные земли. Вдобавок, где-то здесь я смогу найти информацию о безглазой гусенице. Любопытно, удастся ли мне переплавить одно». Манхао еще раз достал бездонную сумку Цзэхундуна. Магическая печать оказалась крепким орешком. Манхао удалось немного подавить ее силу, но сумка все равно не поддавалась. Он нутром чуял, что если продолжительное время подавлять печать, то сумка обязательно откроется. Спустя какое-то время Манхао сдался и вновь закрыл глаза, позволяя лианам без устали нести его вперед. Так он пропутешествовал больше месяца, изредка на его пути встречались практики черных земель, худые и костлявые люди, испускающие невероятно свирепую ауру. Чаще всего встречались одиночки, реже группки по 3-5 человек, они чем-то напоминали одиноких волков. Это место совершенно не походило на южный предел. Местные жители каждый день вынуждены были идти по тонкой грани между жизнью и смертью. Единственный способ выжить – это не чураться морать руки в крови. Однако даже с их свирепостью, завидев Манхао, они подозрительно прищуривались. На фоне черной земли седые волосы Манхао очень выделялись. Прибавить к этому бледное, лишённое красок лицо, окружающие его зловещие лианы, и получился образ, от которого мороз пробирал по коже. Манхао окружала аура стадии создания ядра, а также стойкий запах крови. Такой облик давал всем ясно понять, что лучше с ним не связываться. Даже практики на одной с ним стадии, почувствовав его культивацию, колебались всего секунду, прежде чем скрыться в противоположном направлении. В черных землях убийства были неотъемлемой частью жизни, поэтому никого не удивляли валяющиеся то тут, то там тела. На своем пути Манхао неоднократно становился свидетелем отчаянных магических поединков, видел много павших бойцов. За свое путешествие он намного лучше узнал порядки черных земель. Но одна странность не давала ему покоя. За целый месяц, что он провел в ожидании атаки, никто из клана Цзы так и не появился. Эти мысли постоянно возвращали его к той невидимой нити, которую что-то скрыло в момент пересечения границы черных земель. Объяснить этот феномен он не мог. Возможно, нить возникла после убийства Цзэхундуна, как своего рода метка клана Цзы, по которой они могли бы меня выследить. В таком случае, почему она скрылась, как только я вошел в черные земли? Шло время, вскоре прошел еще месяц. Территория черных земель значительно уступала по размерам южному пределу. В ходе путешествия Манхао выяснил, что здесь не так уж и много городов, отчего все казалось еще более пустынным и запустелым. Черную, как смоль, землю пропитывала давящая мертвенная неподвижность. Мест с хоть какой-то духовной энергией было практически не найти. К счастью, Манхао в настоящий момент не требовалась духовная энергия. В один из совершенно одинаковых дней он резко открыл глаза и посмотрел куда-то вдаль. Духовным сознанием он заметил невысокую гору в 40 километрах в стороне от его маршрута, а также вырезанную под ней, словно нора, пещеру бессмертного. Рядом с горой пролегал ручей, вода которого стекалась в маленькую заводь. Вода была мутной и дурно пахла, да и вся территория вокруг горы поросла сорняками и была усыпана экскрементами животных, выглядело место заброшенным. Если бы Манхао не искал, где можно отдохнуть и залатать раны, то он, скорее всего, даже не обратил бы на эту дыру внимания. Если задуматься, не такое уж и плохое место. Задумчиво протянул Манхао и приказал лианам взять курс на низенькую гору. Довольно скоро они оказались на месте. Дальше Манхао полетел сам, позволив лианам закопаться в землю. Он миновал небольшое, поросшее сорняками поле и достиг заводи, из которой пило какое-то маленькое черное существо. Оно подняло голову и свирепо посмотрело на него. Манхао проигнорировал существо и полетел к горе. У самого основания горы обнаружилась широкая расщелина. Вглубь горы уходил неровный туннель. Вскоре Манхао уперся в главную дверь пещеры Бессмертного. Взмахом руки он заставил дверь медленно открыться. Пещера оказалась не очень просторной. Судя по толстому слою пыли внутри, в этой пещере уже давно никто не жил, хотя в воздухе ощущалась едва уловимая аура 5-6 ступени конденсации Ци. Похоже, владелец пещеры обладал весьма невысокой культивацией. Оглядевшись, Манхао взмахнул рукавом, и поднявшийся ветер мгновенно смел всю пыль и затхлость. После чего он сел в позу лотоса и тяжело вздохнул. С задумчивым блеском в глазах он выполнил магический пас и указал пальцем на дверь. Она медленно задвинулась на место, и на ее поверхности вспыхнули запечатывающие магические символы. Мои раны зажили где-то на 50%. В этот раз мне, похоже, здорово досталось. Он проглотил несколько целебных пилюль, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Медленно, но верно его раны начали заживать. Будучи грандмастером Дао-алхимии, он обладал необходимыми навыками, чтобы изготовить подходящие специально для его случая пилюли. Шло время. Внутри пещеры Бессмертного было тихо и темно. Просидев в одиночестве какое-то время, он в конечном итоге вышел из транса, открыл глаза и вгляделся во тьму пещеры. По непонятной причине в его голове прокручивались события тех времен, когда он еще жил в секте Пурпурной Судьбы. Клан Цзы. В его глазах вспыхнул яркий блеск, после чего он вновь их закрыл. Так пролетело 3 месяца, хотя сам Манхао практически не чувствовал течения времени. Его раны зажили по меньшей мере на 80%. По его расчетам, за следующие несколько месяцев он полностью поправится и вернется к своей пиковой форме. Что интересно, он может даже немного превзойти этот пиковый рубеж. Главной загадкой последних 3 месяцев оставалось отсутствие преследователей из клана Цзы. Это навело Манхао на несколько мыслей. «Может, это из-за наставника?» – подумал он внезапно. Немного обдумав эту мысль, он вздохнул, закрыл глаза и вернулся к лечению ран. В следующую секунду он изменился в лице и направил сознание за пределы пещеры Бессмертного. В 50 километрах изнурённый мужчина лет 30 предельно настороженно приближался к невысокой горе. Культивация мужчины находилась на 6-й ступени конденсации Ци. В его глазах стоял свирепый блеск. В южном пределе немногие с его культивацией смогли бы одолеть его в бою. «Что за невезение!» – брюзжал он сквозь зубы. «Как меня угораздило загреметь туда! 2 года! Я выбрался оттуда только через 2 года!» Подозрительно прищурившись, он побежал к невысокой горе. Словно по протоптанному маршруту, он, не сводя с горы глаз, один раз обошел ее, не обнаружив ни угрозы, ни преследователей, он нырнул в расщелину и направился вниз. «Больше никогда не вернусь в то треклятое место! С другой стороны, уж лучше 2-летнее заточение, чем смерть. Любой другой на моем месте наверняка бы сыграл в ящик». Он спускался вниз по тоннелю, бубня себе под нос нечто невразумительное. Увидев за свою жизнь столько смертей, он достиг точки, где она начала казаться ему естественной частью жизни. «Какая жалость, что у меня не осталось целебного эликсира!» Посетовал он. «Хотя раз уж у меня есть пещера Бессмертного, я все равно могу считать себя счастливчиком». Самодовольно улыбнувшись, он немного расслабился. Он наконец-то вернулся в свою пещеру Бессмертного, где его ждет долгожданный отдых. Он вытащил верительную бирку и бросил ее в дверь. Его глаза удивленно расширились, когда медальон со стуком упал на землю. Главная дверь пещеры Бессмертного даже не шелохнулась. «Сломалась, что ли?» – подумал он, недоверчиво покосившись на дверь. Он поднял верительную бирку и внимательно ее осмотрел. Только он хотел попробовать еще раз, как вдруг заметил борозду на пыльном полу, которая свидетельствовала о том, что дверь недавно открывали. В глазах мужчины вспыхнула ярость. Кто-то украл его пещеру Бессмертного. «Я не знаю, откуда ты вылез, слепой кретин!» – закричал он. «Но ты покусился на мою пещеру Бессмертного! На пещеру дедушки Хуана! А ну пошел отсюда!» По его прикидкам, духовная энергия пещеры Бессмертного давным-давно закончилась. Человека с высокой ступенью конденсации Ци, скорее всего, не заинтересовала бы пещера, не говоря уже о ком-то еще более могущественном. К тому же он занимал эту пещеру уже много лет. Раньше тоже находились желающие отнять ее, но все они всегда оказывались слабее его, поэтому сейчас все эти наглецы кормят червей. В конечном итоге именно он был хозяином этой крохотной пещеры Бессмертного, и вот сейчас он выясняет, что кто-то занял пещеру в его отсутствие. «Открывай, твою бабулю! Это территория дедули Хуана! Эта пещера Бессмертного принадлежит дедули Хуану! Все в округе знают, что меня кличут восьмируким королем-драконом Хуан Досянем!» Манхау в пещере Бессмертного слегка нахмурился. Изначально место выглядело заброшенным, откуда ему было знать, что здесь еще кто-то живет. «У тебя храбрость и мужество леопарда, раз ты посмел украсть пещеру Бессмертного дедули Хуана!» — взревел Хуан Досянь. Не услышав ответа, он холодно хмыкнул и начал выполнять магические пассы. Он выставил перед собой палец и выпустил струю пламени. Она превратилась в огненный шар, который устремился к двери пещеры Бессмертного. Когда туннель сотряс взрыв, Хуан Досянь опять принялся кричать. «Открой дверь! Чёрт тебя дери!» Он внезапно осекся, когда дверь беззвучно приоткрылась. Хуан Досянь холодно фыркнул, мысленно поздравив себя с тем, что ему удалось магией напугать своего противника. Несмотря на кипящую в нем ярость, он не стал, сломя голову, вламываться внутрь. Он подошел к двери, осторожно ее открыл. Вместо толстого слоя пыли он обнаружил спокойно сидящего Манхао. Увидев всего одного человека, он открыл было рот. «Твою бабуль!» Но тут он посмотрел Манхао в глаза. В этих глубоких омутах он увидел холодное благородство. Волосы незнакомца были абсолютно белыми, а его самого окружала невероятно пугающая аура. У него была бледная кожа, словно для нормального цвета ей не хватало крови. Хуан Досянь почувствовал, словно его окатило ведром холодной воды. «Собрат, да... Собрат Даос!» — пролепетал он с дрожью в коленях.